Принцесса Августа захихикала. Хотя она была принцессой могущественного царства огня, а Склепи всего лишь фрейлиной, но факт остается фактом. Грабулия с ее сильной харизмой вертела принцессой как хотела. Вспыльчивая и капризная, Августа скорее согласилась бы лишиться своей редчайшей коллекции фарфоровых чашек, чем провести один день без Склепи. Но при этом говорить о любви принцессы к Грабулии не приходилось. Принцесса вообще мало кого любила. Просто Грабулия была необходима ей как воздух. «Склепи, да как ты смеешь?» – жалобно воскликнула почти уничтоженная Эйда. «Умолкни, киса, и надень на ее высочество туфлю, чтобы нам было чем в тебя запустить, если ты снова начнешь бредить. И еще одно. Когда в следующий раз вздумаешь подсыпать мне в чай слабительного, не забывай рядом с чашкой ложечку со своим вензелем», – добивая поверженного врага, посоветовала Грабулия. Эйда Сирос снова вспыхнула и отвернулась. «Выскочка, наглая выскочка!» – подумала она. «Год назад она не помнила даже, кто она такая. Забыла все церемонии, даже имя короля. Кое-кто шептал, что ее подменили. Ну ничего, мой час еще пробьет. Она взорвется, и я ее уничтожу. Склепи, эти бестолковые фрейлины не могут даже разнюхать про принца, красивый он или нет. Говорят, якобы он так и пересек границу в рыцарском шлеме». Перестав хихикать, громко пожаловалась Августа. «Меня это не удивляет. Да простит меня, ваше высочество, принц Форн, скорее всего, просто обезьяна», — сказала Грабулия. «Ты меня убиваешь! Ты точно уверена?» — спросила Августа озабоченно. «Принцы всегда чуть получше крокодила. Красавчиками они бывают только в сказках. Те, кто считает иначе, начитался сказок натощак», — заявила Грабулия. Принцесса прикусила губу. «Боюсь, ты окажешься права, Склеппи. Ты всегда права. Это просто невыносимо. Может, мне тебя отравить, а? Почему ты думаешь, что он страшный? А каким, пардон, еще может оказаться сын Гусина Семипалова и у люлии приплюснутой? Если он окажется красавчиком, я съем живую виноградную улитку». Эйда Сирос даже передернулась от такого кощунства. «Вы слышали ее слова? Это государственная измена!» — воскликнула она. «Измена? Ничуть. Это всего лишь Склепи злится, что мы ее разбудили», — сказала принцесса. «Склепи, но ты сама-то его видела? Хотя бы краем глаза?» Грабулия фыркнула. «Сами знаете, как ваша мамуля относится к нарушению этикета. Никто не может не взглянуть на принца до начала церемонии, ни даже переговорить с ним. Я видела только его водных драконов у нас в реке». «И как они тебе?» «Ну, ничего себе, довольно жуткие. Там собралась толпа, и все на них глазеют. Вообразите, они не умеют летать и выдыхают не огонь и даже не дым, а раскаленный пар и кипящие струи воды. А вот сбруя у них неважная. Но Гусин Семипалый всегда был скряга. Говорят, он ходит по дворцу в фальшивой короне, опасаясь, что настоящую украдут. Прислал сына, а на уздечках драконов ни единой жемчужины. В конце концов, не каждый день сватаешься, а ведь жемчуга-то у них завались. А сундуки для приданного небось пришлет свои, чтоб побольше влезло. Говорят, у него есть один такой сундук, в который влезет пятая часть нашего царства», — поспешно вставила Эйда Сирос. Принцесса Августа вспыхнула. «Помолчи, Эйда! Может, я еще не соглашусь стать его женой. Отошлю его во свояси», — сказала она с негодованием. «Хорошо бы», — сказала Грабулия. «Но это все равно, что объявить царству воды войну. В конце концов, наше 30-летие перемирие почти истекло. Да его никогда особенно и не соблюдали. За это время они утопили 6 наших послов. Мы, хвала великодушию вашего папочки Бера III, пока прикончили у них только 5. Правда, последнего сожгли в медном быке. Нет, после 2 подряд поражений от магов Арапса, вашему отцу просто необходим союз с Гусином, его кентаврами и водными драконами». «Разве кентавры служат Гусину?» – удивилась Илзи. Белокурая, краснощекая фрейлина, отвечавшая за застегивание пуговиц. Грабулия не слишком ее любила. Несмотря на то, что ума у Ильзи было не очень много, его хватило, чтобы отбить у Склепи одного из пажей. «Ильзи, киска, у кентавров нет другого выхода. Если они не будут служить Гусину, он не захочет терпеть их народ на своих землях. После великого сражения кентавры ненавидят всех магов без исключения. Ведь тогда против них бились армии всех царств. Но на других землях кентавров истребили или загнали в леса. В царстве же воды им позволили укрыться, и используют теперь как пастухов и наемников. Кентавры – отличные воины и меткие лучники. Правда, поговаривают, что в последние годы у кентавров появился какой-то вождь, который хочет вернуть их народу свободу, но, возможно, это слухи. Кентавры все равно сражаются в войсках Гусина. Если Бер III собирается поставить Арапс на место, без кентавров нашей армии под Арапсом тоже делать нечего. Наши же огненные драконы будут полезны Гусину в войне с Бареем. Ведь это летающий город, а водные драконы Гусина не летают. Чтобы скрепить союз, нужна свадьба. А значит, принц Форн должен стать мужем принцессы Августы. Принцесса решительно встала. «Думаешь, мне само это неизвестно?» – спросила она. «Ах, Склеппи, если бы только знала, до чего тухло иногда быть принцессой! Ты можешь все, совершенно все, и одновременно не можешь ничего, даже пококетничать с кем-нибудь. Ладно, пошли, а то мамуля еще казнит церемонимейстера. После этого ужасного сглаза у нее жутко испортился характер». 11 фрейлин, понимающе вздохнули. Грабуля Склеппи, спохватившись, поспешила вытащить из волос Августы забытый гребень. Зал торжественных приемов был полон. Не просто полон, набит битком. Вздумай коварные магии Барея расплавить цепь огромной люстры, она придавила бы добрую треть двора Бера III, включая самого монарха и его царственную супругу. В сводчатых потолках дробилось многоголосое эхо, сталкивавшее тугие обрывки слов как на языке бывшей империи, так и на множестве варварских наречий. У дверей и вдоль стен стояли боевые маги в золоченых нагрудниках. В их могучих руках полыхали извлеченные из ножен огненные мечи. Это была лучшая рота личной гвардии Бера III, поклявшаяся умереть с царем в один день и час. Правда, здесь можно было встретить и гвардейцев, дававших такую же клятву Эфиру II, отцу нынешнего государя.